Антон Емельянов, Сергей Савинов. Японская война. 1904. Глава 1. Тайное правило попаданцев. При появлении в другом времени, погибший получает часть силы и умений того, кто его убил. Санкт-Петербург, Россия, сегодня. Сегодня пятница, 9 февраля, а значит, мы снова собирались. Взрослые мужики, в бане, но без алкоголя, сидели и играли в реконструкцию сражений по правилам подземелья и драконов. А что, очень ведь удобно. Показатели тех или иных отрядов сейчас не так уж и сложно оцифровать. Мастер следит за общим ходом войны, ну а кубики добавляют элемент неожиданности, без которого никуда. Сегодня у нас Первая мировая. Не в первый раз уже, но так только интереснее. «Слава, твоя очередь», — позвал меня мастер, и я выдвинул корпуса Самсонова и Реннинкампфа в Восточную Пруссию. Да, в оригинале это не сработало, но сама идея-то хороша. Почти как Е2-Е4, которые ставят под удар центр поля и заставляют противника открываться, чтобы не допустить этого. Ну а дальше, главное, не зазеваться и не получить в ответ детский мат. Германия отвечает укреплением позиций у Гумбинина и подготовкой 8-краткой армии Гинденбурга. Сегодня за немцев играл Сашка Стрелков, только-только вернувшийся из Китая. 10 лет его не было, с тех самых пор, как нас, еще совсем зеленых выпускников военно-медицинской, накрыло градом в Латаки. Помню, как пережимал ему руку и откачивал воздух из груди. Орал, что не дам сдохнуть, мы ведь с ним еще с садика вместе. Даже не сразу заметил, что самому досталось и так глупо вышло. Небольшой осколок, все вытащили и обработали в тот же день, но где-то повредило нервы. В итоге руки дрожат, скальпель держать не получается, так и закончилась моя медицинская карьера. Франция все, кто там дальше? Гера предпочел скрыть свои действия за туманом войны. Он, кстати, не наш, не медицинский, а обычный армейский офицер. Таких со временем немало оказалось в компании, жаль, что не часто получается собраться полным составом. Боевые действия тем временем шли с переменным успехом. Я не смог закрепить успех в Пруссии, но и разбить себя не дал. Все-таки годы тренировок. Остальные тоже сохранили основные силы и пока не сильно отошли от оригинала, как это обычно и бывало в первый час. Ничего, скоро начнут раскрываться заготовленные сюрпризы, и станет интереснее. Вон, уже все передали мастеру свои карточки с планами, пришла и моя очередь. Начинаю наступление на австрийском фронте, на самом деле я хотел не атаковать, а выманить армию Гинденбурга, и все зависело от того, купится Сашка или нет. Кстати, Слав, пока повисла пауза, Гера вскинул свою чашку с чаем. Слышали, что сегодня тебя официально взяли в академию? Все пьем за нового профессора. Меня принялись поздравлять. За профессора. За свою кафедру до 40. За 5 лет в Учиге, которые открыли двери в заведение получше. За парня, который никогда не бросал своих. За новые встречи в Африке. Я слушал ребят, и в эти мгновения мне показалось, что даже вечно дрожащие пальцы начали меня слушаться. Только показалось. Спасибо, я тоже поднял чашку. Я, правда, еще не профессор и до своей кафедры, как до Китая, но обязательно прослежу, чтобы это изменилось. Обязательно. Сашка присоединился последним, и его голос единственный прозвучал как будто фальшиво. Когда мы закончили игру и начали расходиться, я ненадолго задержался, прихватив Сашку за рукав пальто. Да, мы очень давно не виделись, но что-то точно случилось, а так давно дружим. Если он рассчитывал, что я ничего не замечу и промолчу, то зря. «Рассказывай», — приказал я, когда в предбаннике не осталось никого кроме нас. 90 баллов по ТАСС, проверялся в Бехтеревке на той неделе, на 2 больше, чем в прошлом месяце. «Ты же писал в декабре, говорил, что держишься на границе 72», — выругался я, слишком быстро. Сашка просто пожал плечами, мол, да, у него алекситимия, но что такого? Единственный плюс болезни, из-за которой не испытываешь эмоций, в том, что она тебя не особо беспокоит. Мы так раньше шутили, но в глубине души всегда хотелось верить, что пронесет, получится разминуться. Но нет, это из-за твоей работы в Китае, спросил я, чем ты таким таинственным занимаешься, что даже намекнуть не можешь. Сашка снова не успел ответить. Дверь в предбанник вылетела, словно пробка, и в небольшую комнату ворвались 2 боевика в шлемах, бронежилетах и без каких-либо опознавательных знаков. Короткие автоматы быстро начали поворачиваться в нашу сторону, но Сашка оказался еще быстрее. Из широкого рукава пальто выскочил пистолет, и четыре пули вонзились каждому из чужаков прямо в стык между шейной пластиной и шлемом. «Черт, черт, черт, да что это творится?» «Ты спросил, чем я занимаюсь?» «Работаю наемным убийцей», голос Сашки звучал все так же ровно, как и всегда. Раньше не было поводов рассказывать, а теперь с улицы донесся топот множества ног. Сашка быстро склонился к ближайшему трупу, рядом с которым уже натекла красная липкая лужа, и бросил мне автомат. На нем тоже была кровь, но я никогда ее не боялся. Врач же, пусть и неудавшийся, руки сами передернули затвор и проверили магазин, словно мы снова на войне. На самом деле у меня было много вопросов, но, когда к тебе врываются с оружием, даже дураку понятно, что сейчас не до них. Вдох-выдох, я вышел в центр комнаты, и в этот самый момент чужаки на машине снесли деревянный угол предбанника. В появившуюся дыру, под прикрытием облака пыли ворвались новые боевики. Я успел увидеть, как еще два ствола начали поворачиваться в мою сторону, но так и не дошли до конца. Сашка оказался в разы быстрее. Еще четыре выстрела, еще два трупа. Кажется, он был очень хорошим наемным убийцей. Что дальше? Мысленно я надеялся, что остальные наши не успели далеко уехать. А значит, и помощь позовут, и сами могут вмешаться. Дальше они уже будут знать, что их ждут. Значит, больше никакой спешки. Скорее всего, зальют все помещения газом и уже наверняка нас возьмут. Сашка сменил обойму в пистолете и решительно двинулся ко мне. Связи нет, я проверил телефон. На нем не то что не было деления сети, он вообще не подавал признаков жизни. Действительно очень серьезные ребята. Прости, я только услышал это слово и сразу дернулся, но Сашка оказался быстрее и успел воткнуть мне в шею шприц. Тело сразу повело. Что это? Поможет тебе заменить меня? Сашка смотрел прямо перед собой. Где? Само вырвалось. Как будто это сейчас самый важный вопрос. В прошлом, эти люди хотели отправить туда убийцу, меня, но я сбежал. Они считали, что смогут управлять мной словно роботом, вложить в голову свои мысли, но не учли кое-что важное. Да я больше не могу чувствовать, но я всегда помнил, за мной должок. Да и в целом, разве это не смешно будет? В нужном месте и в нужное время окажется не убийца, а ты. И это смешно, я бы сейчас много чего мог сказать своему сошедшему с ума другу, но из-за вколотой гадости уже даже язык не шевелился, а тот пользовался случаем на полную. Доктор, наемник, учитель, мне показалось, что ты точно сломаешь все, что бы они не хотели провернуть. Жаль, что из-за сыворотки ты не вспомнишь последний час, можно было бы дать тебе пару советов. Сашка замер на полуслове, прислушиваясь к новым звукам с улицы, а потом быстро вскинул пистолет и разрядил его мне прямо в сердце. Подло, лучше бы в голову бил, тогда я хотя бы ничего не почувствовал. А так тяжесть от невозможности пошевелиться сменилась болью, а потом сквозь темное марево я увидел, как к нам снова ворвались. На этот раз Сашка не успел выстрелить первым и упал прямо рядом со мной. Темнота. Два тела лежали на полу без движения, когда в серьезно пострадавшие помещения зашли два неприметных человека. Они как раз успели надеть специальные очки и увидеть, как серая дымка вырвалась из одного тела и начала затягиваться куда-то в пустоту. «Доктора переносит», — заметил один из незнакомцев. «Не только его», — добавил другой, вглядываясь в три ледяные искры, поднявшиеся из груди второго мертвеца. «Кажется, убийца решил не только сбежать от нас, но и расплатиться со старым другом». Мгновение, искры впитались в серую дымку и растворились вместе с ней. «Значит, доктор окажется на месте с подарком, даже с тремя подарками. Интересно, что именно ему досталось и когда он об этом догадается». Незнакомцы выждали еще минуту, а потом так же незаметно, как и пришли, исчезли из дома 9/2 по улице 1904 года. «Вячеслав Григорьевич». «Молчу, Вячеслав Григорьевич». «Хотя чего молчу, мое же имя, Вячеслав Григорьевич». «Ну хватит, я же знаю, что вы бы не заснули в такой момент». Открываю глаза. Неожиданно я оказался на лавочке в каком-то незнакомом коридоре, а надо мной склонилась дама в платье. Именно дама, такая монументальная, но при этом ловко справляющаяся с каждым граммом своего тела, что ей это даже шло. Чуть позади офицер. Нет, я каким-то образом опознал мундир, не военный, а гражданский. Я даже знаю имя этого молчуна. Доктор Стилин. Откуда? Вячеслав Григорьевич. Дама убедилась, что я открыл глаза и продолжила ворковать. Понимаю, что неправильно говорить подобные вещи офицеру после начала войны, но и молчать будет еще неправильнее. Я решила, что пора нам объясниться. Вам не стоит мне больше писать. Через 2 месяца мы с Виктором Семеновичем поженимся, и это станет совсем неприлично. Виктор Семенович, на автомате переспросил я, а потом понял, что это тот самый доктор, который все так же молча следил за разговором со стороны. Да, его пригласили стать начальником одного из госпиталей Красного Креста. Впрочем, вам это же не интересно. Дама упорхнула, скрипнув парой досок по пути, а до меня донесся новый голос. Тюфяк и тряпка. Кажется, это в мой адрес. Обернулся. На меня с презрением смотрел хмурый офицер лет 50, кажется, штабс-капитан, если верить погонам. Наверное, оба разговора должны были меня задеть, но вместо этого я только пытался понять, что, черт подери, вообще происходит. Почему тут все так странно одеты, почему я так странно одет, о какой войне речь, как я здесь очутился, и почему я больше не я, в огромном зеркале напротив отражалась совершенно чужая фигура. Лицо, мундир, движение, все было не моим. Я потер лоб, пытаясь сосредоточиться. Помню баню, как мы играли, и дальше темноте, и вот я уже здесь. Вячеслав Григорьевич, заходите. Георгий Карлович ждет. В раскрывшихся дубовых створках показался веснушчатый нос помощника командующего 1-м сибирским корпусом генерала Штакельберга. Информация всплывала постепенно, словно собравшиеся было упорхнуть воспоминания, которые неожиданно обнаружили, что еще кому-то нужны. Я поднялся. Пока еще было ничего не понятно, но здравый смысл подсказывал, что кричать о странности ситуации было бы совершенно неуместно. Так что, попробую делать, что от меня ждут, а там разберемся. В кабинете у генерала стоял запах сигаретного дыма, и за этими облаками я не сразу заметил сидящего за столом крупного пожилого мужчину с щегольским пробором чуть ближе к правому виску. «Ну что, Вячеслав Григорьевич, готовы снова послужить Отечеству? Помню вас, вы хорошо показали себя во время боксерского восстания. Уверен, и сейчас проявите себя не хуже. Комплимент, кажется, неискренний, но я все равно кивнул. Теперь к вашей просьбе». Генерал задумчиво подвинул поближе лист бумаги. «Понимаю, что вы бы хотели получить назначение в свой старый батальон, где вас все знают, но вы же давно просили меня о повышении. У себя полк предложить вам не могу, а вот у Михаила Ивановича во 2-м сибирском есть место, и он как раз просил меня поделиться толковым офицером. Покажите себя и, уверен, сможете, наконец, вырасти в настоящие полковники». 1. Штакельберг замолчал, ожидая моей реакции. Я тоже молчал. Начавшаяся была паника сменилась ледяным спокойствием, как будто чужим, но так было намного проще. Итак, то, что я попал на русско-японскую войну, уже понятно. Если да было боксерское восстание, а сейчас передо мной сидит барон Штакельберг, формируются сибирские полки и открываются госпитали Красного Креста, то что еще это может быть? Также было очевидно и то, что на самом деле толковым офицером меня никто не считает. После того, как на меня смотрели та дамочка, врач и незнакомый капитан, вывод один. Местный я – это обуза, от которой очень хотят избавиться, но которая никуда не хочет убираться. И вроде бы я уже решил держаться старой линии и не высовываться, вот только в старом батальоне, где меня все знают, могут вылезти проблемы. В новом же просто начну все с чистого листа, да и повышение никогда лишним не будет. Полковник без всяких под в начале, свой полк, где будет не один, а сразу 4 батальона. Много, это ведь не игрушки, а жизни людей. С другой стороны, войну я хоть немного, но видел, совсем уж глупых ошибок не допущу. А еще у меня будет свой штаб, командир этих самых батальонов, еще 4 подполковника, ротные, целых 16 капитанов. И ведь пока они все вместе вполне справляются и без моего участия, так что вряд ли я что-то испорчу. Скорее, с моими воспоминаниями об этой войне, с тем опытом, что был накоплен за век после нее, наоборот, принесу пользу. И я хочу этого. Не знаю, как я тут оказался, не знаю почему, но я хочу быть полезным. Всегда таким был, а тут возможность изменить один из самых позорных периодов в истории России. Кто же от такого откажется? Есть ваше превосходительство, я вытянулся по струнке и руку к фуражке приложил. Кажется, поздновато, но от старого меня многого и не ждали. Вот и ладно, Штакельберг заулыбался. Тогда не тяните. Мы как раз собрали пополнение для полкового госпиталя, да и первые мобилизованные начали прибывать, так что захватите их с собой. На поезд и вперед. Два и краткое сибирские уже собирается у Фэнхуанчина, прикроете реку Ялу, чтобы и скорее ни одна мышь не проскочила. Значит, первое сухопутное сражение с японцами на этой войне, а еще медики. Точно, судьба. Россия и Япония, начало 20 века. Прежде чем мы полностью погрузимся в историю, хочется в пару мазков нарисовать картину того, в каком виде Россия и Япония подходили к этой войне. Век мира, прогресса и человеческого разума. Так родившиеся в 19 веке называли век 20-й. И если кто-то поднимал тему возможной большой войны, то ему только понимающие улыбались в ответ и рассказывали, что теперь подобное уже невозможно. Точно не с теми ужасами и смертями, что могло принести современное оружие 2. Тем не менее, когда в Капской колонии нашли алмазы, Британия без долгих раздумий объявила бурам войну. Естественно, не ради прибыли, а ради уничтожения рабовладельческого режима. Но, тут, смотря каким газетам мы будем верить. Впрочем, оставим пока Африку и перенесемся в Азию, чтобы заранее изучить карту грядущих событий. Все мы читали про подвиг крейсера «Варяг», как его с корейцем зажали в Чемульпо, и он не сдался, приняв свой последний бой. А что это за город такой Чемульпо? Вроде бы не слышно сейчас такого названия, и да, теперь это просто порт Сеула, столица Южной Кореи. Опустимся чуть ниже, до самого края корейского полуострова, и тут будет еще одно знакомое название. Цусима, Цусимский пролив, но до него мы доберемся только через год. Теперь левее. Слева от Кореи есть еще один полуостров, Квантунский, и на самом его юге две бухты. Одна узкая, туда корабли могут зайти только во время прилива, это порт Артур. А вторая побольше, пошире, здесь Сергей Юльевич Витте строил и развивал коммерческий порт Дальний. Вся эта территория была взята Россией в аренду у Китая на 25 лет, традиция, которой в то время не пренебрегала ни одна серьезная страна. Так с другой стороны Желтого моря стояли английский Вейхэви и немецкий Циндао. Чуть южнее был французский Индокитай, а восточнее американские Филиппины. Но пока оставим наших и японских союзников в покое и вернемся к карте грядущей войны. 1898 году Николай II принял решение о том, чтобы спрямить строящийся транссиб через Маньчжурию. Так появился центральный город новой железной дороги, Харбин, от которого шло две ветки. Одна направо к Владивостоку, вторая вниз, через Мукден к тем самым порт Артуру и Дальнему. Теперь, когда мы примерно представили, что где находится, можно вспомнить и про политику. В Японии в 1868 году прошла реставрация Мидзи, когда власть от сигунов вернулась императору, а тот объявил в стране самую настоящую промышленную революцию. Вышло жестко, кроваво, но Япония подавила все восстания, расстреляла всех, кто был против, и справилась. А потом, следуя клятве пяти пунктов, начала старательно перенимать себе все лучшие, что видела в других странах. Увы, собственных ресурсов для такого развития у нее не было, поэтому вполне ожидаемо она обратила взор на ближайших соседей. Захват Кореи, а потом и части Китая привели к вмешательству европейских держав. Россия, Франция и Германия надавили, и Японии пришлось отказаться от новых территорий. Корея осталась условно нейтральной, Ляодун с Квантунским полуостровом вернулся Китаю, но все же японцы получили огромную контрибуцию, и это позволило им начать подготовку к новому витку войны. Естественно, с Россией, которая, по общественному мнению страны восходящего солнца, украла честную победу, а потом еще и сама обосновалась в их честно захваченном Порт-Артуре. На китайские деньги Япония начала закупать самые современные корабли и, главное, строить под них инфраструктуру, чтобы в случае чего ремонтировать свои крейсера, миноносцы и даже броненосцы в самые короткие сроки. Также ей удалось заключить соглашение с Англией, не совсем союзное. Англичане не обещали никакой прямой помощи, только проследить, чтобы в будущую войну не вмешается никакая третья сторона. И Япония продолжила готовиться, причем не только технически, но и морально. Это может показаться странным, но все начальное образование того времени финансировалось даже не столько ради подготовки кадров, сколько чтобы эти кадры знали, за что они будут сражаться и умирать. И это сработало. Япония получила качественный флот, натаскала достаточное количество офицеров, и главное, подготовила нацию к мобилизации. 100 тысяч разворачивались за считанные месяцы, 200 за полгода. За год можно было подтянуть до 400 тысяч второй очереди. Совсем не то, чего ожидала от своего небольшого и дикого соседа Российская империя. Кстати, теперь можно и о ней. Иногда принято считать, что под рукой последнего Романова уже тогда все было прям катастрофически плохо, но сразу приведем пару цифр для понимания ситуации. Цифры, в отличие от их интерпретаций, не лгут. Итак, золотой запас Русского государственного банка на 1904 год составлял 882 миллиона рублей, ими было обеспечено 580 миллионов кредитных билетов. В Японии, тут для простоты счета стоит принять, что иена в то время была почти равна рублю, золотой запас составлял всего 112 миллионов, которые обеспечивали 198 миллионов кредитных билетов 3. То есть не только объем, но и запас прочности в экономике был кардинально на разном уровне, однако это вовсе не означало, что проблем у России не было. Они были, имя им, Франция. С начала 1890-х, почти сразу как отошел от своих дел Бисмарк, Россия переключилась с союза с Германией на родину Наполеона. Сначала неуверенно, но точки соприкосновения были найдены, и на восток хлынули французские капиталы. Вроде бы неплохо. Как Япония совершила последнее перевооружение за счет китайских репараций и англо-американских кредитов, так Россия провела свою промышленную революцию за счет Франции. Но у всего была цена, и наша цена – это та стратегия, к которой мы оказались привязаны на долгие годы вперед. Продуманный и расписанный генералом Обручевым план предполагал, что 80 своей армии Россия должна держать на западной границе, чтобы в случае нападения Германии на Францию максимально быстро провести мобилизацию и сокрушить врага в спину. Многое приносилось в жертву необходимости и, главное, скорости этого удара. Восток же считался тихим задним двором империи, и, собственно, так и было долгое время, что позволяло России, несмотря на ее размеры, вести активную европейскую политику. Но вот проснулась Япония, будущая война ни для кого не была сюрпризом. Ее ждали еще с 1903 года, но, несмотря ни на что, ни один даже второстепенный западный полк не был переведен на восток. Почти до конца 1904 года все подкрепления, что отправлялись в Харбин, а оттуда в Мугдин и дальше, были из второй очереди мобилизации, немного разбавлены добровольцами. То есть, с одной стороны были взрослые мужчины с широким набором болячек, которым было что терять, да юноши с пылающими взглядами, которые считали, что они приехали на подвиг, а не окопы рыть, а с другой молодые и сильные японцы, которых тренировали лучшие немецкие инструкторы. Да, несмотря на финансовую дружбу с Англией и североамериканскими штатами, Япония считала, что в войне на суше стоит учиться именно у Германии. И именно в работах Мальтке и Шлихтинга японские генералы черпали свое вдохновение. Яростный натиск, широкий охват фронта, создание угрозы флангам и желательно тылу. Все при поддержке артиллерии. За каждым полком шла своя батарея пушек Рисаки-4, а сзади прикрывали сведенные в кулаки немецкие гаубицы, умеющие класть снаряды точно в цель прямо с закрытых позиций. У России, впрочем, было, чем ответить. Своя стратегическая школа, Лиры Куропаткин 5, своя артиллерия. Новые трехдюймовки работали без отката, их не нужно было наводить на цель заново, и поэтому они могли стрелять не 2-3, а 10-15 раз в минуту. А вот в чем мы точно отставали, так это в количестве подготовленных офицеров нижнего и среднего уровня. Первые полки, развернувшиеся, чтобы встретить врага в 1904 году, иногда имели до 40 штата. Но это только военные неприятности, были и гражданские. Конфликт между Николаем II и кабинетом министров, а также революционные настроения, в которые многие хотели бы вложиться. Уже ездил по Европе японский полковник Акаси, рассылая письма и надежных людей, чтобы собрать большую часть российской оппозиции на Парижскую конференцию. Ее итоги и уровень влияния на события 1905 года можно обсуждать, но отметим как факт. Эсеры во главе с Черновым и Азефом приехали, Союз освобождения во главе с Милюковым и Струве приехали, национальные партии тоже были, РСДРП, отказались от участия. И последнее. Раз уж главному герою достался не только полк, но и отряд медиков, расскажем пару слов про военно-полевую хирургию на начало войны. Первое, она точно была и точно шагнула далеко вперед со времен Ларрея, когда самым верным средством спасения жизни после сражения считалось провести как можно больше ампутаций. Были прорывы. Идеи Пирогова о бережном лечении и сортировке раненых, развитие обезболивания или обработка инструментов паром Бергмана. Были и неудачи. Например, попытки переливания крови раз за разом заканчивались провалами. И ведь как давно люди пытались это сделать. Еще в Древнем Египте раненых поили кровью баранов. В средние века эту же кровь баранов пытались переливать прямо в вены. Естественно, неудачно. После даже родилась шутка, что для такого переливания нужно 3 барана. Тот, у кого возьмут кровь, тот, кому ее перельют, и тот, кто будет это делать. В 19 веке от баранов перешли к людям, но в 9 случаях из 10 пациенты все равно умирали, и никто не мог понять почему. И вот в 1900 году Карл Ландштайнер открыл группы крови. Кажется, уже совсем близко, сейчас все изменится, но нет. Очень авторитетный после прошлых своих открытий Бергман сказал, что это чушь и невозможно, и ему поверили. Тем более, что после Англобурской войны это казалось не таким уж и важным. Переход армии на меньшие калибры винтовок, средняя дистанция боя, которую буры навязали англичанам, ну и сухой климат Южной Африки, все вместе это привело к тому, что большая часть ран, полученных на той последней большой войне, заживала при минимальной обработке и без всяких нагноений. Единицы говорили, что это просто случайность, но большинство врачей начала 20 века были оптимистами, и они дружно нарекли пулю гуманным оружием и приказали официально считать, что огнестрельное ранение по умолчанию теперь чистое и неинфицированное. Увы, микробы и бактерии не обращают внимания ни на мундиры, ни на авторитет тех, кто подписывает такие вот бумаги. До 1915 года, когда во всеуслышание будет сказано, что все, чему мы вас учили, это ошибка, оставалось 11 лет. И вот, 9 февраля 1904 года японская эскадра напала на русский флот на внешнем рейде порт Артура. Торпедная атака вывела из строя 2 из 7 эскадренных броненосцев, Ритвизана и Цесаревича, также досталось и крейсеру Паллада. Все 3 корабля чудом не утонули, надолго встали на ремонт, и теперь сил русского флота стало недостаточно, чтобы помешать высадке японцев в Корее. Война на суше оказалась неизбежна, а значит, можно начинать. Один мы были удивлены, но, когда читали самые разные мемуары, не раз сталкивались с такими вот торгами, когда офицеры и их начальство решали, куда кто получит назначение. 2 знакомо, правда? 3 спойлер. Расходы на войну у Японии в итоге составил 1280 миллионов иен, то есть на порядок больше, чем у нее было. Из этой суммы больше 800 миллионов ей поднимало и для того времени 9% дали Англия и США. Россия же, наоборот, пожертвовав немного курсом кредитного рубля, даже нарастила свои золотые запасы на 200 с хвостиком миллионов. 4 это не тот Арисаки, что сделал японцам винтовку, другой. У них вся семья чем-то занималась. 5 и если смотреть сами книжки, что они писали, так там даже не подкопаешься. Все очень разумно, жаль, что на практике вышло по-другому. Глава 2. Харбин, Маньчжурия, 1904 год. Я вышел из дома генерала и неожиданно обнаружил, что очутился на вокзале. Не то чтобы генерал именно там и сидел, просто Харбин, казалось, целиком состоял из эшелонов. Куда ни посмотри, всюду вагоны, на основных путях, на запасных. И постоянно кто-то кричал и махал руками, пытаясь хоть немного управлять этим хаосом. Ну что, как хотели, останетесь в тылу с 1М сибирским. Вслед за мной на улицу вышел тот самый штабс-капитан, обозвавший меня тряпкой. Опять без всякого учета местного этикета и разницы в наших званиях. Неудивительно, что в свои 50 он все еще в таком низком чине. А вы на фронт? В этот момент я был готов поставить зуб на то, что судьба, та еще стерва. Конечно, капитан гордо вскинул голову. Уже сегодня уезжаю в 22 и краткой стрелковой, буду ждать японцев в первых рядах на Ялу. Так и есть. 22 и краткой стрелковой, это мой новый полк, а этот капитан, получается, теперь тоже у меня в подчинении. Что ж, тогда он-то мне и поможет разобраться в особенностях моей репутации, а заодно и по городу проведет. Похвальный энтузиазм, я на мгновение отвлекся на громкий гудок. Где-то к перрону подходил очередной паровоз. Тогда позвольте и мне рассказать о своих планах. Как вы сказали, Уже сегодня уезжаете в свой 22 и краткое стрелковый, на реку Ялуцзян, так я тоже, не может быть, может, я широко улыбнулся, а теперь, раз мы с этим разобрались, поможете своему начальнику разобраться и с другими местными делами, если честно, я не думал, что случайный, пусть и дерзкий штабс-капитан окажется в курсе всего, что должен знать полковник на моем месте, но новый знакомый удивил. Сначала уверенно составив план прогулки по Харбину с учетом посещения всех необходимых чиновников, а потом рассказав свою историю. Как оказалось, мы действительно пересекались раньше. В 1900 году во время подавления боксерского восстания, местный я командовал ротой, а вот Александр Александрович Харунженков щеголял погонами с двумя полосками. То есть вас разжаловали из полковников, уточнил я. Не знаете, Харунженков искренне удивился, после чего просветил меня, про восстание и хатуаней, то есть боксеров, я, конечно, слышал, но, как оказалось, не знал довольно много деталей. Китай уже несколько десятилетий рвали на части европейские страны, а тут еще несколько засушливых лет, наводнения, погубившие урожай во всей долине Хуанхэ. Голод стал последней каплей, и народ поднялся, собираясь в отряды и называя себя воинами справедливости, или же цуань, кулаками. Ну, а дальше логическая цепочка. Кулаки, бокс, восстание боксеров. Название, которое имеет мало отношения к реальности, но зато на страницах газет звучит понятно и красиво. Восстание разрасталось и охватило столицу. Толпы людей под лозунгом «Китай для китайцев» окружили посольский квартал, и европейские державы организовали коалицию, чтобы защитить своих людей и вложения. Россия сначала пыталась держаться в стороне, сосредоточив войска только в охранной зоне железной дороги, но потом все же включилось на полную, и именно под командованием нашего генерала Линевича был взят и сожжен Пекин. Очень быстро, очень эффектно и без всякой жалости. Я, офицер, и выполнил приказ, но потом высказал генералу все, что о нем думаю. И да, я до сих пор считаю, что был прав. Александр Александрович словно смотрел в пустоту перед собой. Вы бы видели, сколько тогда погибло народу. И мы даже не взяли на себя ответственность, наоборот, выставили Китаю счет за поврежденное имущество и затраты на подавление восстания. Вам так жалко китайцев? Спросил я. Вы тоже не понимаете? Капитан махнул рукой. Так расскажите, мне на самом деле было интересно. А все просто. В тот день мы могли сохранить, но потеряли Китай. Все те успехи, которых мы добились за десятилетия до этого, были растоптаны ради того, чтобы подчинить себе Маньчжурию. И то от контроля над ней потом пришлось отказаться, чтобы не злить наших якобы союзников из Европы. Все равно не понимаю, я обвел руками улицу. В Харбине было немало русских, но еще больше было китайцев. Грузчики, торговцы, простые горожане, они были везде, шевелились, работали, словно трудолюбивые муравьи. Вот же он, Китай, люди остались, а страна нет. Харунженко вгнул свою линию. Раньше у нас был союз с Китаем, когда мы могли решать вопросы вместе с Пекином, поддерживать его и рассчитывать на его поддержку. А после 1901 года мы всего лишь обсуждаем судьбу Китая. И не с ним, а с Германией, Англией и Японией. Понимаете разницу? Понимаю. Поэтому вы поругались с генералом, за это вас разжаловали, если бы за это, было бы не так обидно. Харунженков даже смутился, а так напился и дал паре человек в морду, в неудачное время, в неудачном месте и в неудачные морды. И с тех пор вы, штабс-капитан, разжаловали меня в рядовые, на этот раз улыбка на лице офицера получилась злой. Потом пришлось постараться, чтобы подрасти в чинах, но повезло, мир случился не сразу, а теперь еще и японцы подошли. Точно можно будет еще хотя бы пару раз отличиться для нормальной пенсии. Я невольно поразился такому оптимизму. Когда-то читал «Войну и мир» и думал, что Федор Долохов, которого несколько раз отправляли в рядовые и который снова раз за разом получал офицерский чин, это просто придумка Льва Николаевича. Но нет, реальный человек, которых немало. И сейчас похожий реальный человек шел рядом со мной и уже молча бросал хмурые взгляды в мою сторону. «Думаете, не помешаю ли я вашим планам?» – спросил я. «Наслышан о вашем самодурстве, капитан не стал ничего скрывать. Всех гоняете на следование уставам. Медиков во время восстания заставляли по 5 раз за день переставлять госпиталь, чтобы тот был точно в 5 километрах от первой линии. Или та ваша знаменитая атака, когда после прямого приказа вы вывели вперед только одну роту из 4, ничего не добились и откатились назад. Повезло, что в прошлую войну китайцы не умели пользоваться подобными ошибками, но будут ли японцы к вам столь же благосклонны? Да, и такие офицеры в это время тоже были. Я считаю, что японцы в разы опаснее, и что эта война будет очень тяжелой. Поэтому и мне, и вам тоже придется показать все, на что мы способны. Паникуете, новая грань вашего таланта, и все же не стоит врага и переоценивать. У Японии есть опыт войны с Китаем, да, но у них нет опыта сражения с первоклассными европейскими армиями. Какое бы оружие ни закупили самураи, все проблемы оно не решит. И тут бы я с вами тоже согласился, но, разве мы с вами первоклассные европейские войска? Даже основные части потянут разве что на второй класс, а те, что подъезжают на пополнение, и вовсе не выше третьего. Хорунжинков задумался, и в этот момент мы добрались до комплекса армейских складов. Десятки ангаров среди железнодорожных путей, между которыми сновали тысячи носильщиков, разгружая одни составы и нагружая другие. Я бы в этом хаосе потерялся, а вот капитан каким-то чудом не только сориентировался, но и мгновенно нашел нужного интенданта. 22 и краткая стрелковый, тот сверился с какими-то своими бумагами. У вас почти полный штат на месте, так что... Интендант попытался раствориться, но тут уже я его удержал. Давайте все же пройдемся по всем пунктам. Оружие, с запасом для развертывания на месте. Снаряды, порох. В вашем полку нет артиллерии. А что может быть? Есть пулемет Максима, но я его вам не дам. Правильно, потому что дадите два, я закусил у дела. Не дам. Интендант угрожающе завращал глазами, а у меня словно тумблер переключили, и остались только ледяное спокойствие и жажда крови. Не дадите? Приду к вам вечером домой и пущу пулю в лоб. Скажут, хунхузы. А даже если мне не поверят, вам разве легче будет? Капитан Хорунжинков в этот момент только рот открыл и, видимо, хотел что-то возразить, но его бунтарский дух победил дворянское воспитание. И правильно. Пусть знает, что не только он умеет грубить. Как вы смеете мне угрожать? Интендант тоже растерялся. Сейчас бы ему развернуться да уйти, и, ясное дело, не стал бы я его выслеживать. Ну ладно, выследил бы, но только чтобы морду набить. Но, кажется, повелитель складов и армейских припасов подумал совсем в другом направлении. Вы из этих, эсеров? Кажется, он нашел для себя объяснение моему поведению и от этого еще больше испугался. Я из тех, кому нужно два пулемета. Для русской армии, хорошо, и запас патронов будет. Что насчет зимней одежды? У вас есть по штату на месте. А у вас? Я на ходу прервал начавшего приходить в себя интенданта. Могу выделить 1000 шинелей. Еще нужны запасные клинья для палаток, пропитки и сапоги, вмешался Хорунжинков. Нужны, согласился я, и интендант закивал. Все положат в ваши вагоны, только вам потесниться придется. Вещи я выделю, но вот расширить сам состав никак не получится. Итак, грузим каждый паровоз по максимуму. Хорошо, только пусть печки поставит, согласился капитан. А теперь обсудим медицину, продолжил я. Что можете предложить по ней? Лекарства и перевязочный материал по норме отгружены вместе со штатом для вашего нового полевого госпиталя. А телеги для перевозки раненых, носилки, может быть, какая-то техника. После моих вопросов интендант побледнел, но в итоге мы все равно договорились. Он остался цел, а мой полк получил штатные линейки. Это такие медицинские повозки для раненых, паровую машину для стерилизации, ледяную для аптеки и даже рентген-аппарат с генератором и запасом топлива. Последний полагался только на корпус, но во 2М Сибирском его еще ни у кого не было, так что почему бы не начать с меня. В общем, я остался доволен. Хорунжинков тоже, хотя, как бы я его ни расспрашивал почему, он старательно уходил от ответа. Штабс-капитан уже думал, кого попросить о переводе, когда полковник Макаров его удивил. Он-то всегда считал этого 30-летнего балбеса тряпкой, как можно быть офицером и не добиться уважения ни от своих солдат, ни от своих женщин. Но сегодня все было как-то не так. Сначала согласие отправиться на передовую, потом угроза интенданту. А ведь окажись на месте того, кто похрабрее, и можно было бы легко доиграться до каторги. Но во взгляде Вячеслава Григорьевича в тот момент мелькнул такой холод, что и сам капитан поверил, этот может убить. Более того, уже убивал и не раз. Вот интендант и сломался. Впрочем, не это поразило штабс-капитана, а то, что старый Макаров выбил бы из поплывшего чиновника лучший офицерский припас, да и все, но новый о себе даже не подумал. Намеки на самовары, на нормальный пистолет вместо нагана или даже на настоящий английский стек, пропустил мимо ушей, словно плевать ему на такие мелочи. Зато как на него смотрели будущие медики полка. Один врач, аптекарь, 5 фельдшеров, 6 прикрепленных к ним носильщиков. До них, оказывается, уже успели дойти слухи, кто будет ими командовать, но вместо самодура к ним пришел человек, который раздобыл все, что нужно для работы. А когда один из фельдшеров пожаловался, что не хватает индивидуальных перевязочных пакетов и первичных повязок, то не стал ругаться, а просто еще раз сходил к своему знакомому интенданту, и все появилось, даже с запасом. Новенькие солдаты, почти 20 человек, которые поехали с ними в двух забитых припасами отопленных товарных вагонах, еще не понимали, как им повезло. А вот Харунжинков думал, скажется ли это житейская сноровка, неожиданно проснувшаяся в Макарове, еще и в военных делах, или как озарение, прогорит и потухнет, оставив после себя только тяжелый смрад. В вагоне воняло, печки, которые так заботливо затопил штабс-капитан, конечно, грели, но вот в дровах было много сырости и гнили, так что приходилось мириться с платой за здоровье. Именно за здоровье, потому что холод и сырость – это одни из наших главных врагов на войне. И пусть я не настоящий офицер, но уж проследить за тем, чтобы мои солдаты были здоровы, готовы к бою и не гибли из-за глупостей, которые так легко исправить, я точно смогу. Вот и сейчас я сидел, рассматривая индивидуальный перевязочный пакет. Думал, что это более поздняя придумка, но, как оказалось, его разработал профессор Вильяминов еще в 1885 году. В 1887 он поступил на оснащение армии, и вот, как признался мой новый знакомый интендант, на складах их сейчас больше 3 миллионов. Поэтому я не стал скромничать и взял с запасом, не по одному на солдата, как положено по штату, а по 5. Война-то будет долгая, и даже этого еще окажется мало. Продолжая размышлять, я разобрал один набор, чтобы изучить его получше. Пропитанная чем-то для защиты от влаги сумка, внутри бинты ватные повязки, все замотано и стерилизовано карболовым паром. Очень хорошо, а то попал бы лет на 50 раньше, и пришлось бы пользоваться корпией. Кусочками надерганной ткани, мягкими, грязными и совершенно не выполняющими свою главную функцию. А что вы так смотрите на вату? Ко мне подсел доктор Шевелев. Руслан Олегович еще недавно держал свою практику в Тобольске, но вот попал в первый призыв и отправился на фронт. Удивляюсь, честно признался я, сколько веков люди прикладывали к ранам все подряд, пока не нашелся человек, который задумался, а как правильно это должно работать. И вот теперь мы знаем, что повязка должна быть гигроскопична. Что? Доктор попробовал перевести латинские корни. Влажности наблюдения? Почти, кивнул я. Смысл повязки – высасывать и выводить из раны гной и грязь. Промокла, перестала, меняем. Кажется, я понял, вы читали книги Пирогова и Пелихина, закивал он. Но уже давно появилась более современная теория Бергмана. И тот же пакет из Марха, который скопировал наш Вильяминов, на ней и строится. Нужно не просто перевязать, чтобы повязка вытянула гной из раны, но, прежде всего, не допустить попадания в рану новой заразы. Некоторые для плотности рекомендуют, кстати, использовать как внешний слой саму сумку с ее плотными стенками, и я склоняюсь к тому, чтобы попробовать именно эту методику. Доктор говорил медленно, словно сомневаясь, что я смогу его правильно понять, а я думал о том, сколько людей погибнет в эту и следующую войну из-за таких вот окклюзионных повязок, которые фактически запирают рану. Нет, при ранении в грудь, когда нужно перекрыть лишний ток воздуха в легкие, спасение будет только в ней, и то нужно оставлять клапан. Но во всех остальных случаях такой подход только гарантированно приведет к сепсису, и ничего больше. Что ж, я вас услышал, и после завершения войны вы можете придерживаться любой теории, какой хотите, но в моем полку будем делать повязки по Пирогову. Никакого запечатывания, а еще, в этот момент я закончил разматывать бинт. Почти 2 метра, и марлевые повязки с ватой лежали внутри него. То есть, чтобы на поле боя до них добраться, надо будет сначала все раскрутить, а потом еще и постараться не уронить. Тот еще подвиг под выстрелами или если ты истекаешь кровью. Доктор попытался возмутиться, но в этот момент поезд резко затормозил. Штабс-капитан тут же подбежал к окну, что-то разглядывая, а потом разом прыгнул обратно и метнулся к козлам, где стояли наши винтовки. Ловите, Вячеслав Григорьевич, кинул он мне Масинку, и в этот момент по стенкам вагона застучали пули. Хунхузы, часть дороги разобрали. Долетел с улицы чей-то крик, а мои руки неожиданно твердо сжали деревянный приклад. Словно и тысячи раз до этого, я поднял ствол, ловя баланс и проверяя линию прицела. И ведь никогда особо не увлекался огнестрелом, но откуда-то изнутри пришло понимание, что винтовка хорошая. Пуля крупная, внутри бездымный порох, которого положено гораздо больше, чем в современном оружии, так что попасть в цель будет совсем несложно. Возможно, раз-другой промажу, пока пристреливаюсь, но потом. Я тряхнул головой, прогоняя наваждение, и в этот момент крики снаружи сменились дружным «Ура!». Хунхузы поняли, что на нашем поезде перевозят не только грузы, но и солдат, и решили отступить от греха подальше. Такие они, эти краснобородые один, как и все бандиты, предпочитают добычу, которая не сможет ответить. И только я позволил себе выдохнуть, как рядом раздался стон. Это доктор Шевелев, успев вскочить, чтобы сделать что-то важное, словил пулю. И теперь из дырки посредине бедра тугими упругими толчками вырывались струи ярко-алой крови. Сейчас, один из фельдшеров первым пришел в себя и бросился к раненому, разрывая перевязочный пакет и пытаясь силой запихнуть в рану сразу все, что там было. Тампонирование. Очень даже разумно. Бесполезно. Шевелев безучастно посмотрел вниз, даже не пытаясь ничего сделать. Сразу понятно, шок. Не тот, когда ты чем-то удивлен, а когда организм попадает в стрессовые условия и вырубает все, что только можно, чтобы выжить. Ничего, остановим кровь, и все будет хорошо. Фельдшер, еще совсем молодой парень, повторял одно и то же трясущимися губами. Бесполезно, Шевелев словно лекцию читал. Это артерия, бинтом кровь из нее не остановить. А даже если и сможете, то это ампутация. Тут он посмотрел на меня. А как писал ваш любимый Пирогов, после ампутации выше бедра не выживают. Это факт, подтвержденный всеми войнами 19 века. Доктор умирал, а я стоял в ступоре, и меня трясло. Такой красивый был, умный, так храбро спорил с интендантами. Мечтал, что и как смогу изменить. А стоило случиться чему-то действительно серьезному, так снова, руки дрожат, мозг трясется, ничего не можешь сделать. Да, Славик, я смотрел на доктора и видел того солдата из 2015-го, которому уже не смог помочь из-за отнявшихся рук. А кровь продолжала течь, уже медленнее из-за неуклюжих действий того фельдшера, но все равно. В инструкциях Минздрава пишут, что оказать помощь после ранения в артерию нужно в течение минуты. Но это там, где есть антибиотики и переливание крови, а здесь 15 секунд и, пожалуй, все. Отче наш, еще один фельдшер перекрестился и начал читать молитву. И вот тут я не выдержал. Сдаваться, когда человек еще жив. Когда я снова что-то могу сделать. Ведь могу же, не дождетесь. Жгут. Рявкнул я, и начавший молиться фельдшер вздрогнул. А потом сорвался с места и закопался в своих вещах. Один краснобородый, это дословный перевод слова хунхузы. Есть разные теории, почему изначально их начали называть именно так, но в 1904-м хунхузы, это просто любые бандиты. Глава 3. Жопа. Это я не ругаюсь, это вбитый уже на уровне рефлексов алгоритм действий. У натовцев это марч, у моих новых коллег в будущем кулак барин, но для меня навсегда осталась только жопа. Это все, если что, аббревиатуры. Ж, жгут, О, обезбол, П, перевязка, А, авто для эвакуации. Все вместе, жопа. Вот, фельдшер тем временем вернулся, сжимая полутораметровую кожаную ленту. Коротковато, но что есть. Подсев к Шевелеву, я немного поднял раненую ногу. Мелочь, но мы сейчас будем полностью блокировать кровоток, и чем больше крови вернется к сердцу, тем лучше. Теперь прижать жгут, прямо через одежду, чтобы не повредить ткани. Один наоборот, второй, на третий мне уже не хватало длины, но кровь остановилась. Бросив взгляд на часы, я опять же по привычке чирикнул найденным в кармане карандашом время. «Зачем?» – выдохнул Шевелев, глядя на выведенные на коже цифры. «Чтобы держать не больше часа», – ответил я. «Затянешь, нога начнет умирать. Поэтому будем следить за временем и каждый час ослаблять повязку, чтобы напитать ткани кислородом. Все равно бессмысленно. Ничего, продержим до Ляина», – я вспомнил карту. «Там армейский госпиталь. Я же говорил, ампутация ноги так высоко, верная смерть. так без ампутации. Я начал злиться. Зашьют тебе артерию, и все. Зашьют, кто? И сказано это было с такой усмешкой и болью, что я как-то сразу все понял. В этом времени еще не только не умеют жгут накладывать, даже в начале Первой мировой шли споры, а не стоит ли вообще от него отказаться, но и до сосудистых швов тоже не добрались. Вернее, тот же Карель открыл и показал свой шов еще в 1902-м, но вот до его признания еще лет 10. Про другие способы и говорить нет смысла, или есть. Я посмотрел на свои руки, они не дрожали. Вы знаете, что делать. Капитан Харунжинков, все это время удивленно следивший за моими действиями, не выдержал. Знаю, но практики давно не было. Вообще не было, поправился я. А если я ошибусь, доктор умрет. Если вы ничего не сделаете, он точно умрет. Капитан пожал плечами. Так что, с чем вам помощь? И так просто он это сказал. Если я, именно я, ничего не сделаю, он умрет. Тогда, я окинул взглядом вагон, стерилизовать тут все перед операцией нереально, да и не нужно. Мы же стоим, на носилке его, те, что с ножками, и на улицу. Соберите вокруг них палатку и все внутри продезинфицируйте, начал я, и народ засуетился. Вот и пригодилась паровая машина для карболовой кислоты. Ты, я поймал за плечо фельдшера, что нашел жгут. Как тебя зовут? Илья. Илья Генрихович Короленко. Короленко. Я кивнул. Найди мне у кого-нибудь иглы для абдоминальных для операции на желудке. Может, не у нас, а у кого-то в соседних вагонах будет. У меня есть. Успел подать голос Шевелев, которого как раз перекладывали на носилки. Короленко тут же закопался в его вещи, нашел нужный футляр из красиво отделанного красного дерева, и я внимательно изучил его содержимое. Во-первых, иглы были уже хотя бы изогнутыми, а не прямыми. Хорошо. Во-вторых, толщина, даже не такая большая, как я опасался, еще лучше. Значит, угадал, попросив набор именно для абдоминальных операций, которые в это время считались верхом науки. В-третьих, даже кончики игл были немного закругленными, чтобы не сильно травмировать ткани. Вообще прекрасно. Единственный минус – нитка отдельно, значит, придется ее продевать и делать проколы чуть шире, чем хотелось бы. Господин полковник, что тут происходит? Кто-то из поездного начальства, отвечающий за охрану, заметил нашу активность и оперативно заявился наводить порядок. Срочно прикажите своим людям вернуться в вагон. Пути восстановит меньше, чем через 2 часа, и мы продолжим путь. Вот эти 2 часа мне и понадобятся. Я спрыгнул с края вагона, прямо на ходу погружаясь в пучину ледяного спокойствия. И чем загонять людей в поезд? Капитан, я оценил погоны своего собеседника. Лучше поставьте вокруг посты и отправьте разъезды, чтобы нас снова не расстреляли, как в тире. Или вы забыли, что положено делать в такой ситуации? Незнакомый капитан несколько долгих секунд играл кадыком, словно раздумывая, подсказать мне, куда идти, или не стоит, но почему-то не решился. Запоздало пришло понимание, что при железной дороге достаточно аристократов, которые в любом звании могут устроить неприятности. Но капитан промолчал, как будто увидел что-то еще более опасное и решил не ввязываться. Опасное. И ведь я никогда таким не был. И Макаров, в которого я попал, тоже. И откуда только лезет эта жажда крови, словно вместе с моим сознанием сюда попало что-то еще. Капитан тем временем буркнул что-то себе под нос и убежал обратно к первым вагонам. Я же выкинул из головы все лишнее, подошел к уже возведенной палатке и скользнул внутрь, сразу же оказавшись в облаке карболового пара. Кто-то мог бы назвать его неприятным и смолистым, а вот мне он напомнил ароматы старого терпкого вина. Помыть руки, надеть повязку, и вот теперь можно и подойти к лежащему на поднятых носилках Шевелеву. Его ногу уже успели оттереть от лишней крови, и ничто не мешало прокручивать в памяти все детали предстоящей операции. Первое. Представить проекцию артерии. Я согнул поврежденную ногу в колене и чуть повернул наружу. Теперь второе. Провести мысленную линию от середины паховой связки до коленной чашечки. Представил, разрез же пройдет на 2 сантиметра выше этой линии, только сначала. Усыпите его, я повернулся к паре моих ассистентов из числа фельдшеров. Что есть? Эфир, хлороформ и кокаин, тут же выпалил Короленко. Ничего себе, даже выбор имеется. Только от первого могут быть проблемы с бронхами, от второго с печенью, ну а третье и вовсе оставим на самый крайний случай. Я прислушался к дыханию Шевелева, вроде бы чисто, значит, попробуем эфир». Короленко тут же достал неизвестный мне прибор, оказавшийся изобретением некоего Кловера, как раз для подачи эфирного газа, и всего через несколько минут глаза Шевелева закрылись, а дыхание успокоилось. Я еще раз на всякий случай проверил рефлексы доктора, мозг не реагировал, можно было начинать. «Следи за его состоянием, о любых изменениях, пульса или дыхания, сразу докладывай». Я отдал последнее указание и взялся за скальпель. Вдох-выдох, руки не дрожали, и я решился. Надрез получился плавный, ровный, совсем как в учебнике. Еще и зрение работало на удивление четко, не нужно было даже склоняться над раной. Теперь два крюка, чтобы развести ее края, и можно увидеть вену и артерию. Сразу иногда не разобраться, что есть что, но тут работает простое правило. Вена ближе к срединной плоскости, а артерия чуть дальше. Итак, аккуратно обходим вену, чтобы не мешалось, и вот наша больная. Была надежда, что ее просто задело, но нет. Пуля совсем перебила артерию, значит, шить придется по кругу. Долго, нельзя терять ни мгновения. Зажимы, я указал, где мы перекроем артерию. Теперь можно было и жгут снять. Но это задача фельдшера, а моя – обрезать бахрому в перебитом месте, подвести края артерии друг к другу. Повезло хотя бы в том, что не надо было ничего наращивать, такого на первой операции врагу не пожелаешь. А теперь важный момент, как шить, шов Корреля или Морозовой, когда все должно быть выполнено просто идеально, стык в стык, могу не потянуть. Тем более без травматичных игл все может оказаться зря. Тогда, шов Соловьева с манжеткой, благо у меня в памяти почти на целый век запаса всевозможных техник. Я отметил по 1.5 сантиметра от края артерии в 4 местах и сделал первые стежки. В чем сложность шить сосуды? В том, что они круглые, неудобно. И что придумал Корель, что потом использовали все хирурги после него? Брать по очереди стежки держалки и натягивать, выпрямляя таким образом часть стенки сосуда, по которой уже по прямой накладывать шов. По прямой, по растянутой ткани, даже студенты без опыта с таким могут справиться. Только в моем случае я еще сначала загну край артерии, чтобы сделать манжетку внутренним слоем наружу, подведу к нему второй край, и вот теперь уже можно выпрямлять и закреплять все швом по кругу. «Время?» – спросил я куда-то в пустоту. «37 минут», – выдохнул кто-то. «37 минут для одного шва многовато, шучу. Для первого раза – более чем. Но то, что я закончил, еще не значит, что шов работает. Я снял первый зажим, сначала со стороны конечности, чтобы, когда пойдет кровь, ей сразу было куда уходить, потом со стороны сердца. Кажется, держит и нет кровопотери, а ведь именно она могла быть главной проблемой при шве по Соловьеву. Ну, еще тромбоз и возможное сужение сосуда, но тут проще, бедренная артерия довольно толстая. Еще разок выдохнув, я принялся послойно ушивать рану, все, что разрезал, мышцы, кожу. И вот кажется, что это уже такая мелочь, но расслабляться нельзя. Оставишь случайно пустоту карман, и все, вот тебе готовый рассадник для крови и гнили. Последний узел, теперь еще раз все обработать карболовой кислотой, готово. Осталось наложить повязку из индивидуального пакета и молиться, чтобы внутрь не попала инфекция. Пока нет антибиотиков, это все, что я могу сделать. Шевелева обратно в вагон, тут прибраться, я стянул маску, огляделся по сторонам и с удивлением обнаружил, что на меня как-то странно смотрит. Короленко, вперед, вперед, вперед. Подтолкнул я фельдшера, и тот поспешил сорваться с места. Увы, снаружи все не сильно отличалось. Другие фельдшеры, солдаты и даже обычно настороженные Харунженков рассматривали меня словно какую-нибудь безрукую статую в музее. «Капитан, объяснитесь, наконец, не выдержал я, а мы просто никогда не видели полковников, которые бы врачей лечили», неожиданно хмыкнул и успокоился Харунженков. «Вот наоборот доводилось, а чтобы военный медика штопал, нет, и ведь у вас получилось, Вячеслав Григорьевич». Кажется, впервые за все время капитан назвал меня на «вы». Получилось. Не факт, что и дальше все будет хорошо. Нужно ждать. Но получилось. А правда, что говорил доктор, что нельзя такие раны лечить. Он говорил, что после ампутации выше бедра не выживают, так мы и не резали ничего. Просто починили сосуд, словно трубу с водой. Но как вы догадались? И как смогли? Вы же никогда такому не учились. А вот это неправда. Я учился, готовился к войне с Японией, о которой ведь каждый из нас знал уже давно. Вру, но а как тут еще объяснить мои способности? Я готовился сражаться, готовился ко всему, что еще может пригодиться. Увы, без практики, поэтому, как сегодня, браться за операции я больше не буду. Разве что опять, не будет выбора. Тишина. Все молчали, и я тоже молчал, приходя в себя. Внутри все еще потряхивало, от осознания того, что я смог, что тело снова слушалось, и как слушалось. Движения были твердыми, четкими, резкими. Я так даже в своей прошлой жизни никогда не мог двигаться. Возможно, из-за этого все и прошло так хорошо. Я, наконец, позволил себе расслабиться и несколько минут в тишине наблюдал, как солдаты разбирают палатку. Цельный покров распался на несколько клиньев, вернувшихся к своим владельцам. По отдельности, шинели, вместе, палатка, ловко. В спину подул ветер, и я понял, что весь промок. Надо будет переодеться, а то, если сейчас простыну, как же глупо это получится. Штабс-капитан столкнулся с тайной. Он знавал полковника Макарова раньше, но как же сильно тот смог измениться. Отпустил Веру Николаевну. Сначала Харунженков думал, что из-за слабости и нерешительности, но, как оказалось, у Макарова просто появилось то, что было гораздо важнее. Дело, к которому он готовился и теперь неожиданно стал не просто очередным бесполезным тюфяком, который только и может, что бессмысленно повторять приказы генерала, но и тем, за кем можно идти. Вот он сделал что-то невероятное с ногой Шевелева, но не стал бахвалиться. Наоборот, признал, что только в начале пути. Это понравилось штабс-капитану. А вот солдатам больше приглянулась другая часть обещания. Когда полковник дал слово, что если придется, то он снова возьмется за нож и сделает все, чтобы их не дать утянуть на тот свет. По крайней мере, так они это услышали. И вроде бы мелочь, но именно с таких мелочей порой и начинаются настоящие командиры. Штабс-капитан успел застать русско-турецкую 1878 года, ходил он и в азиатские походы, так что точно знал, как это бывает. В Мукден мы приехали только на следующий день. Хорошо, хоть без новых приключений обошлись. Только капитан добыл где-то у соседей похожую на сено траву и заварил из нее терпкий чай. После него все и уснули, кроме пары фельдшеров, которых я посадил по очереди присматривать за Шевелевым. И утром доктор пришел в себя. На вопросы отвечал складно, была температура, но вроде бы не слишком большая. В общем, пока шансы складывались в его пользу.